Глава 31. «Хочешь сыру?» Кристина заглянула в комнату дочери, в руках ее был поднос. «Немного меда и чай». «Ма!» Валя приподнялась с подушек и посмотрела внимательно на мать. «Ты так и будешь себя вести, словно ничего не произошло?» «Валечка, так ведь на самом деле ничего не произошло. Все в порядке. Я бы даже сказала, в полном порядке». За окном шел дождь. В раскрытое окно врывался свежий прохладный воздух, надувая прозрачные занавески. В комнате горел ночник. Валя отложила ноутбук, где читала роман Ингрид Ноль «Мертвый петух», устроилась на подушках поудобнее и приняла из рук матери поднос. «Ты хотела знать, что произошло тогда, 17 лет тому назад, в лесу со мной и теми парнями. Ма, не хочешь, не рассказывай, если тебе тяжело это вспоминать. У нас была компания. У одного из парней был пистолет, мы стреляли по банкам. Мы выпили, конечно, и вот один парень выстрелил так неудачно, что пуля попала не в банку. Она должна была попасть в Бориса, но в эту самую секунду я обернулась, и пуля угодила мне в плечо. Если бы не это мое движение, Сашка Трубников попал бы прямо в сердце Бориса. Получилось, я спасла ему жизнь. Вот такая нехорошая история. Моя рана была, может, и не очень опасная, но мы так долго добирались до города, и я так много потеряла крови, что едва осталась жива. И потом долго лежала в больнице. Борьку родители сразу же увезли за границу, потому что это был его пистолет, и он вообще купил его у какого-то подозрительного типа. Борькины же родители дали денег Саше Трубникову, чтобы тот уехал к родственникам в деревню куда-то в Нижегородскую область. Словом, эту историю замяли. Да, забыла сказать. Я же была беременна от Бориса. Он хороший парень, и я его сильно любила. Я так любила, что даже не обиделась на него за то, что он просто взял и исчез из моей жизни. Мы с твоей бабушкой вырастили тебя, и жизнь пошла своим ходом. Я выучилась, стала художницей. А про меня эти двое, Сашка и Борис, как бы забыли. И вот спустя годы эти парни, которые сильно поднялись, разбогатели, решили меня найти. Это они дали мне денег, так сказать, с барского плеча. Мы посидели хорошо так в ресторане, вспомнили нашу юность. Это когда ты вернулась домой под утро и едва стояла на ногах?» Валя слушала, открыв рот от удивления. Радость переполняла ее, когда она поняла, что история матери не связана с насилием. «Да. Ну, а потом я рассказала о тебе. О том, что у Бориса есть дочь. И вот сейчас мы с ним подыскиваем для тебя квартиру. Ты готова познакомиться с ним?» Валя пожала плечами. Конечно, она была готова, но и не готова тоже. Ей так хотелось расспросить мать о том, какой он, хочет ли он сам увидеть ее. А еще ей почему-то захотелось плакать. Уж слишком все случилось неожиданно для нее. В дверь позвонили. Кристина, улыбнувшись Вале, спустилась и пошла открывать. Валя услышала какие-то незнакомые голоса. Мама воскликнула: «Что вы такое делаете? Отпустите меня немедленно!» Валя, сорвавшись с кровати, бросилась вниз и увидела, как на мать надевают наручники. «Да что я такого сделала? Валя, оставайся наверху!» Но Валя была уже возле матери. Следователь Родионов и еще двое мужчин принялись обыскивать мастерскую. «Мам, что происходит?» Валя вцепилась руками в плечо матери, слезы катились по щекам. «Что им от нас нужно?» «Валечка, успокойся. Это ошибка. Я ничего не сделала. Говорю же, поднимайся к себе». Кристина старалась быть спокойной, но Валя видела, как она побледнела, как потемнели ее глаза. «Никуда я не пойду! Ворвались сюда! Что вам надо? Что вы ищете?» «Они ошиблись, Валя! Каждый человек имеет право на ошибку, а та профессия, которой занимаются эти люди, предполагает и не такого масштаба ошибки или заблуждения. Сколько невиновных томятся в тюрьмах!» «Ну вот». Теперь Валя узнавала свою мать, сильную, дерзкую, насмешливую. «Да, у нее такие связи, что...» «Зовите понятых», — скомандовал Родионов, и в мастерскую вошли двое. Пожилая пара, которых, вероятно, взяли прямо с улицы, потому что в руках у мужчины был большой сложенный черный зонт, с которого стекала вода, да и плащи на обоих были тоже мокрые от дождя. «Продолжаем обыск». Мужчины потрошили все шкафы и ящики в мастерской. За несколько минут все помещение превратилось в свалку бумаг, холстов, коробок с красками. «Здесь!» – вдруг услышала Валя. Группа мужчин расступилась, пропуская следователя Родионова. В руках одного из мужчин Валентина увидела тубус для холстов. «Мамин тубус». Из него вытряхнули сложенный в рулон холст с изображением подсолнухов. И тотчас на пол со стуком выпал завернутый в полиэтилен нож. Валя зажмурилась. Нож был бурым от крови, как и кусок полиэтилена. Кристина отвернулась к окну. Валентина зарыдала. «Гражданка Метель, вы задержаны по подозрению в убийстве гражданки Фионовой», — сказал следователь. Затем, повернувшись к Валентине, сказал: «И вы следуйте за мной».